Глава 10. Этот козёл меня заблокировал. Я достала телефон через Петю с таким трудом, а владыка... А он поглумился и добавил меня в черный список. Нормально? Сжав зубы, я кинула телефон на кровать и с размаху плюхнулась рядом. Вернее, хотела плюхнуться рядом, а получилось, что прямо на мобильный. На экране появилась небольшая трещинка. Чёртов владыка! Всё из-за него! Как же Васька любит все усложнять. Вместо нормального парня, который давно уже исходил бы по мне слюной, она выбрала этого сухаря с комплексом «Я повелитель мира». Так, нужно разработать план действий по соблазнению. Откинем в сторону тот факт, что он препод, и будем думать о нем лишь как о мужчине. О мужчине с большой буквы «М», хотя на эту букву начинаются и другие слова. «Мразь», например. Я легла на живот и, болтая ногами в воздухе, стала записывать в блокноте то, что может быть использовано в попытках завоевать владыка. Список получился следующим. Обратить на себя внимание. Пофлиртовать. Побыть беззащитной. Найти общие темы. Соблазнить. Шантажировать. С первым пунктом я вполне справилась. Владыка точно меня не забудет. Со вторым было сложнее. Весь мой флирт превращался в фарс. Третий пункт провалился. Я до сих пор помнила, как сидела в сугробе, словно морковка в грядке, а Олег даже руки не подал. Над четвертым пунктом надо было еще поработать. Зато пятый пункт обещал быть жарким. Последний пункт я оставила на крайний случай. Шантажировать. Чем бы владыка ни тешился, главное, стал бы моим. Я снова открыла его фотографию и принялась рассматривать лицо. Игра в охотницу и жертву увлекала меня все больше. Я не привыкла пасовать перед трудностями и собиралась довести начатое до конца. Олег Владимирович Владыка. Типичный сноб. Я была права. Он правильный, рациональный и занудный. Таким, как он, не нравятся глупые ситуации, которыми я его опыляла, как пчела-цветок, пусть и не по собственному желанию. Ко всему этому прибавляется его несносный характер и желание во всем быть правым. Видимо, чтобы понравиться ему, я должна быть хорошей девочкой. Такой, с которой не стыдно появляться в обществе. Которая будет примерной и кроткой. Которая выдержит его владыческий нрав, будет слушаться и покорно махать гривой. Он правильный. Ему нужна девушка, за связь с которой его не осудят. Я перевернулась на спину и закинула ноги на стену. Так, стоп. Васька же не хорошая девочка. Она курит, любит веселье и драйв, обожает компании и тусовки. Начинающий блогер, у которой каждый час появляются новые сторис. Ее сложно назвать примерной. К тому же она еще и студентка. А за это нынешние моралисты вполне могут осудить. Что же его владычество в ней нашел? Несомненный плюс Ваське – внешность. Одна только грудь чего стоит. У меня такая появляется только когда я пушап надеваю. Может быть, Олежке нужна девушка для статуса? Например, чтобы похвастаться ею перед своими не менее занудными друзьями. Мол, смотрите, какая малышка со мной. А с вами, неудачники, даже деревья общаться не хотят. Тогда единственным критерием для выбора подружки будет внешность. А я, как уже говорила, вполне себе ничего. Итак, слабость Олежки – красивые девушки. Завтра я снова буду прекрасной и начну флиртовать с ним так, что его железное сердечко затрепещет от ужаса. Ой, ну, то есть от страсти. Я зашла на страницу к Ваське и поставила очередной лайк под новой записью, посвященной ее любимому мужчине. У меня чуть глаза не вывалились, когда я читала это. Я из тех, кто считал, любви не существует. Это вымысел для глупых и слабых. Миф. Маркетинговый ход. Химическая реакция. Это бред. Я действительно считала так раньше. А потом появился он. Человек, который сложил мое сердце пополам, словно бумагу для оригами. Согнул несколько раз, завернул уголки и создал бумажный цветок. Этот цветок чувств был прекрасен. А сейчас он смялся. Бумага истончилась и рассыпается в прах. Вы часто спрашивали меня о личной жизни, а я обычно отмалчивалась. Не хотела рассказывать о своем мужчине, он просил не делать этого. И из уважения к нему я скрывала наши отношения. Однако теперь мы расстались, и я могу рассказать о нем. Нет, вы не увидите его фото и не узнаете имени. Это навеки запечатано в моем сердце. Это была любовь, которая с первого взгляда и до последнего вздоха. Не буду скрывать, я люблю его до сих пор. Я люблю его даже после того, как он оставил меня. Да, он ушел. Это был его осознанный выбор, его решение, которое я поддержала. Женщина не должна удерживать мужчину при себе, даже если безумно любит. Отпускать — тоже искусство. Я отпустила. Жалею ли я? Не знаю. Я дико скучаю, но понимаю, что не могла бы держать его на привязи. Я слишком сильно уважаю этого человека. Но попытаюсь доказать ему, что он был неправ. Я не отступаю от проблем. Они делают меня только сильнее. Эти отношения были опытом. Теперь я понимаю, как не надо было себя вести. Теперь я знаю цену отношениям. Теперь я готова начать сначала. Я влюбилась однажды и навсегда. Я не сдамся. И вы не сдавайтесь. Говорят, во имя любви совершают подвиги. Давайте совершим их вместе. Я читала излияние Васьки и фыркала, как ёж под кустом. Не удерживает, значит. Отпускает? Цветочек у нее вместо сердечка, сотворенный заботливыми ручками владыка. Вы посмотрите только, какая благородная дамочка. Какую праведную из себя строит. Как ей все сочувствуют в комментариях, просто загляденье. Обзывают бедного владыка скотиной. Утешают, просят не отчаиваться. Кто-то советует найти себе другого. Кто-то рассказывает о своем похожем опыте. А я высокомерно написала: «Раз эта любовь настоящая, вы обязательно воссоединитесь с вашим возлюбленным». Держу кулачки. Ага, как же. Если владыка с кем-то и соединится, то только со мной. А вместо кулачков я подержу что-нибудь другое. Средний палец, например. Решив развлечься, я тоже сделала пост на своей фейковой странице, выложила сделанное Самантой фото знаменитого каньона в Аризоне и написала: «В моей жизни появился мужчина, которого я должна покорить как альпинист гору, как скалолаз северный откос Гранд-каньона. Этот человек абсолютно не замечает меня, но я сделаю его своим». Это, конечно, не точно, но отступать я не привыкла. За любовь нужно бороться. Пожелайте мне удачи. Спустя минут 10 мне прилетел лайк от Васьки. Видимо, она зашла на мою страничку, увидев мой комментарий и, не подозревая, что я — это ее врагиня номер один, лайкнула мою запись о ее мужчине. А потом она оставила мне комментарий. Видимо, решила, что у нас общая проблема, и меня нужно поддержать. «Удачи, дорогая, все будет хорошо». Как же я орала! Боже, на меня напало такое веселье, что спустя несколько минут в комнату заглянул Арчи со словами: «Бригаду вызывать? Хохочешь, как демон». Вместо ответа я кинула в брата мягкой игрушкой. Да так метко, что попала в лоб. «Больная!» — заорал Арчи и убежал, видимо, жаловаться. А я продолжала хохотать. «Знала бы ты, Васенька, что и кому пишешь. У тебя бы пальчики задергались. И, может быть, даже глазик». Засыпала я в хорошем настроении, решив, что завтра будет отличный день.